«О, а он любитель пожрать!» «А? В нем также был живой мертвец!» Пробормотал Арк, одновременно вытирая тело от всей прилипшей грязи. Нечто, напоминающее человека, появилось из тела хищника. Оно выглядело похожим на зомби и просто блуждало по пустыне. NPC? Монстр? Трудно сказать, но в любом случае все они просто шатались вокруг. Когда Арк впервые увидел такое, то подумал, что это были жители этого измерения. Имя также отображалось синим цветом. Несмотря на все попытки поговорить с этим «жителем», он лишь молчал и продолжал бродить с пустым взглядом. Души, которые не были переварены хищником, просто рассеивались. «Ну да черт с ними. И не думаю, что стоит брать чего-то из этого». Арк проверил труп хищника и цокнул языком. Обычно ему доводилось получать довольно большое количество предметов из хищника, когда получалось использовать решительные меры, но большинство мусора представляло из себя гниющую плоть. Это были не те предметы, что можно спокойно хранить в сумке. «А, где это я? Неужели это ад? А может, рай? А, скорее всего, это небеса, поэтому мне так хорошо! О, разве это не простой мир? О, я жив? Ха-ха-ха-ха, я выжил! Из всех людей, съеденных хищником, я должен быть первым таким счастливчиком!» Арк уже отошел от хищника, когда послышались голос и смех. Это было впервые после его прихода в этот мир, когда он услышал чужой голос. Он рефлекторно обернул голову. У другого существа было глупое выражение лица, а еще он выглядел как таракан, выживший и вытекший из тела хищника. Как только он выполз и огляделся по сторонам, то увидел Арка и быстро к нему подбежал, пожимая руку. «Это ты, не так ли? Ты одолел хищника и спас меня!» «Ты кто?» «Я? А, что ж, я не представился. Меня зовут Рид. Я — гордый член клана Галгин. Тебе известно о нем? Мы являемся корабейниками, которые путешествуют по всей стране. Вот и меня привело в это место из чистого любопытства. Я всем сердцем хотел увидеть эту пустыню, но случайно оказался проглоченным хищником. Ну кто ж знал, что так произойдет? Однако мне удалось выжить!» «Корабейник — мелкий торговец-разносчик. Клан Галкин. Означает ли это, что в этом мире существуют еще другие расы? Но надо же. Есть раса, выглядящая как настоящие тараканы». В любом случае, было понятно, что этот ужасно многословный таракан был одним из представителей, что жили в этом измерении. На протяжении полумесяца он наконец-то встретил одного NPC. Кроме того, разве его профессия не предназначена Арку самой судьбой, чтобы выкупить весь накопившийся мусор? «Ты сказал, что являешься корабейником?» «Да-да! Если тебе что-нибудь нужно, смело спрашивай!» «О, почему я не заметил этого?» «Обычно клан Галгин не станет торговать, когда существует вероятность мошенничества, но для своего спасителя я оформлю хорошую сделку!» Рид раскрыл свою сумку и достал разные предметы. Когда живые мертвецы проявили к этому интерес и начали подходить, он взял какой-то камень и бросил его. «Кыш отсюда! Глупые существа!» «Что это за мертвецы? Как они называются?» «А, да мне все равно! Они просто идиоты!» «Так что насчет этого? Тебе что-нибудь нравится?» «Нет, я не хочу ничего покупать. Наоборот, хочу продать свои вещи!» Рид встряхнул своими усами в замешательстве. «Продать? В смысле? Я хочу обменять свои предметы на деньги». «Деньги? А это что?» Казалось, что Рид впервые услышал об этом. Арк достал одну медную монету и показал ему. Но тот лишь взглянул на нее с незаинтересованными глазами. «Но это же просто кусок металла. Даже если ты спас мою жизнь, я ни за что не променяю свои предметы на эту вещь». «Да? Значит, ты не продаешь свои вещи за деньги?» «Не знаю, что такое деньги. Кому нужны эти бесполезные штуки?» Обычным тоном ответил Рид. «Обмен только предмета на предметы». Другими словами, он говорил о бартерной системе. Он был корабейником, который путешествовал по измерению и торговал вещами. Поскольку он не понимал ценности денег, значит, это означает, что в этом мире бартерная система — нормальный вид сделок. Поэтому, независимо от того, сколько мусора Арк собрал, было невозможно оценить его стоимость в золоте. Подобный расклад мгновенно заставил Арка погрузиться в пучину отчаяния. «Я в шоке. Бартер никак не позволит сделать мои сумки легче. Должен ли я и дальше носить и собирать весь мусор? Нет, наверняка есть что-то, о чем я не знаю». Арк на секунду задумался, прежде чем в его голове что-то прояснилось. А что если ему удастся обменять несколько предметов среди мусора на что-то стоящее? Если он сможет такое проворачивать, тогда место в сумке начнет понемногу освобождаться. Арк спросил Рида. «Тогда могу я взглянуть на твои предметы? «Конечно, смотри, сколько души угодно! Каждый из этих предметов является пригодным, если что-нибудь понравится, я с удовольствием поторгуюсь!» Рид с гордостью показал предметы, но Арк был ими разочарован. Неизвестная кожа, куски мяса, грибы и орехи — это были ингредиенты, которые он давно выкинул и не подбирал, проходя через пустыню. Некоторые из предметов экипировки немного привлекли его внимание, однако они были сделаны из ткани, поэтому защита была низкой. Чёрт, да он правда таракан, который таскает с собой один мусор. Затем Арку на глаза попались странные предметы. Стальные зубные протезы, магический, тип оружия, протезы, прочность 13 из 50, урон от 10 до 15, вес 30, ограничение только для вампиров. Искусственные зубные протезы, сделанные из стали специально для замены клыков вампиров, которые из-за своего преклонного возраста лишились своих оригинальных клыков. Их могут использовать только вампиры, а еще позволяют более легко высасывать кровь. Эффект. Когда активирован вампиризм, скорость поглощения навыков плюс 30%. Кожаный плащ Хигаши. Тип оружия мантия. Прочность 13 из 50. Защита 10. Вес 20. Ограничение. Доступно для всех фамильяров. Кожаный плащ, сделанный из кожи козла Хигаши, который является распространенным животным в преисподней. Хигаши является животным, который проживает в суровых климатических условиях, поэтому его кожа очень высокого качества. Несмотря на грубое качество изготовления, плащ все равно остается полезной вещью для защиты тела. Характеристики предметов не отличались от всего мусора, который нашел Арк. В Средиземье он получит примерно 1-2 золотых за подобное, однако вопрос заключался в ограничениях, которые определял ценность только для фамильяров. Это были предметы, доступные для его питомцев? Он никогда раньше не видел подобные ограничения для предметов. Хочешь сказать, что это могут носить фамильяры? Фамильяры? А, так называют наши расы в Средиземье? Неужели ты удивлен? Клан Галген знает обо всем. Верно. Эти предметы были сделаны для нашей расы. Несмотря на свой вид, это на самом деле ценные предметы. Нормальная одежда не может быть применена к фамильярам, когда их призывают в Средиземье, но тут все по-другому. Немногие из видов пересекают другие измерения после преисподней. Таким образом, они не хотят обменивать что-либо на эти предметы. Заворчал Рид. А? Это преисподняя? На Арка снизошло озарение. До сих пор Арк знал только то, что это было другое измерение, но это оказалось преисподняя. Значит, в этом мире проживали Дедрик, Деймос и Радун. Я понял. Вот почему Аламона находился в ледяной пещере. Надо было догадаться, когда разговаривал с ним. Теперь Арк понял, почему он не мог вызвать или отозвать своих фамильяров, как только попал в этот мир. В отличие от привычного призыва Дедрика и Деймоса при помощи духовной силы, это и был их настоящий мир, в котором они проживали. Поэтому было невозможно призвать их. Это также объясняет причины, почему вместо обычного штрафа за смерть у них урезались характеристики. Радун был со мной с самого рождения, это понятно. Но почему Дедрик и Деймос не знали, где находились? А? Вы не поняли, мастер? Это место мы увидели впервые. Это не то место, где я живу. На самом деле тут существуют ограничения на расстояние, которое мы можем пересекать, когда мастер нас призывает из преисподней и когда мы возвращаемся. Клац, клац, клац. Деймос кивнул и согласился с объяснениями Дедрика. Это было просто. В преисподней фамильяры были ограничены в передвижениях, поэтому не могли покидать ту или иную территорию. В случае с Дедриком он мог находиться только на территории вампиров, из-за чего никогда и не был в других местах своего мира. Деймос же был ограничен кладбищем, но теперь они блуждали вокруг преисподней, потому что они путешествовали с Арком, благодаря которому и смогли преодолеть ограничения. Сложно, но просто. В любом случае, значит, мои фамильяры могут использовать любой из этих предметов. Экипировка предметов для его фамильяров. Он никогда об этом раньше не думал. Значит, есть другие способы, которыми можно стимулировать их рост. Ты продашь мне предметы? Но хотелось бы сначала взглянуть на твои. Я ведь раньше говорил, что буду торговать только если на того стоит. Так как именно мои предметы довольно сложно найти в других местах. Но я обещаю быть честным и начать торговать, если увижу что-то достойное. Арк быстро собрал предметы со своей сумки и показал Риду. Тот осмотрел и идентифицировал несколько из них. Вот это хороший. Кожа высокого качества. За 100 таких я согласен обменяться на плащ. А еще вот эти травы и кости не так легко найти. Хорошо. Я дам тебе протезы за 50 штук того и того. Рик указал на кожу и кости мангустов, а также на траву Сейлмоча. Арк собрал 1000 штук каждого из них. «Я согласен, давай меняться». Эр кивнул и обменял предметы, затем он передал стальные протезы Дедрику и кожаный плащ Деймосу. Получив такой подарок, Дедрик аж развеселился. «О, разве это не прекрасно? Я внезапно почувствовал, что прямо сейчас высасываю кровушку!» Клац, клац, клац. Деймос тоже казался довольным плащом и трещал от прыжков, но и Арк был счастлив, ведь никогда бы не подумал, что обменяет мусор на предметы. Если ему удастся отыскать несколько достойных предметов в этом измерении, тогда получится повысить характеристики Дедрика и Деймоса. «Отлично. Значит, теперь можно попробовать найти для своих фамильяров какие-нибудь полные наборы экипировки, прежде чем покинуть это место». «Ну, это была хорошая сделка. Что планируешь делать дальше?» — спросил Рид, завершив сделку и упаковывая сумку с довольным лицом. «Рид, ты сказал, что путешествуешь по всей преисподней. Тебе доводилось слышать имя Магара? Он должен быть похож на меня». Арк попал в точку, Рид на мгновение задумался, покачал головой и ответил. «Магара! Никогда такого имени не слышал. Но знаю людей, что похожи на тебя, которые живут в здешнем городе. Здесь есть кто-то похож на меня? Ну, это раса Метал. Хотя вообще они весьма свирепы, но живут вполне обычной жизнью. А это напомнило мне, там в горах живет один старый человек. Ты можешь узнать много информации, если пойдешь туда. Просто сообщи ему, что ты от корабейника Рида, и тебя примут вполне адекватно». «А где находится город?» «Если направишься в ту сторону, то через полдня появится долина. Там будет деревня Метал. Сейчас мне надо в другую сторону, так что проводить не могу. У меня другие дела». Рид закинул сумку за спину и ушел. «Хорошо, деревня там. Радун, трансформация!» Тело Радуна начало преобразовываться, становясь большим, а из груди выросли лапы. Арк запрыгнул на спину и снова помчался через пустыню. Другое измерение — нет. Сейчас над ним небо преисподней.